58. В консульство Децима Юния и Квинта Готерия, смотри примечание 31, 16-летний Нерон сочетался браком с дочерью Цезаря Октавией. Примечание 31. В 53 году нашей эры. Конец примечания. Чтобы дать молодому человеку возможность блеснуть начитанностью и красноречием, ему поручили выступить в поддержку ходатайства жителей Илиона. И, упомянув в искусно составленной речи, что римский народ происходит из Трои, что родоначальник Юлиев, Эней и прочие, по своей древности недалеко отстоящие от баснословных сказаний, он добивается снятия с жителей Илиона всех государственных повинностей. Он же выступил с речью, в которой убедил дать уничтоженные пожаром Бононской колонии вспомоществование в размере 10 миллионов сестерциев. Тогда же родосцам были возвращены их вольности, не раз отнимавшиеся у них и вновь закреплявшиеся за ними в зависимости от их заслуг в наших войнах с внешним врагом или от поднимаемых ими против нас мятежей, и на 5 лет сложены подати с разрушенной землетрясением Апомеи.